21. Встреча со следопытами. Появление Антона Бирюкова в Березовской школе вызвало настоящий переполох. Преподаватели буквально засыпали вопросами своего бывшего ученика, а мальчишки и девчонки из кружка следопытов смотрели на него такими глазами, как будто перед ними был взаправдошний Шерлок Холмс из прославленных канандойловских книжек. Поначалу, когда исторический кабинет до отказа набился следопытами, Антон чуточку смутился от пристально нацеленных на него глаз, но быстро взял себя в руки. Поначалу рассказал о том, насколько богата событиями история Березовки, как мужественно сражались березовцы за установление советской власти, как погибали порою безвестные герои, и насколько полезна и ответственна задача юных следопытов, чтобы воскресить в памяти людской их незаслуженно забытые имена. Разговорившись, Антон почти не заметил, как пролетел урок. Увлеченные его рассказом следопыты тоже оживились лишь тогда, когда Галина Васильевна Терехина объявила: «А сейчас вместе с Антоном Игнатьевичем мы всем классом сходим на кладбище, чтобы у братской могилы почтить память погибших в борьбе с колчаковцами». Сергей и Димка, будто преданные ординарцы, мигом подлетели к Антону и почти в один голос спросили: «Цветов надо?» «Конечно», — ответил Антон. Шумно стали обсуждать, какие цветы лучше всего подходят для такого дела. Большинством голосов решили набрать букеты красных гвоздик, выращенных юнатами в школьной оранжерее. Узнав, куда направляются следопыты, и юнаты решили идти с ними. Набралось почти два класса, и Антон с тревогой подумал, как бы эта многочисленная любознательная ватага детворы не погубила его план. Мягко светило сентябрьское солнце. Поредевшие молодые березки с золоченым кольцом охватили деревню. В этом широком кольце, словно островок в Потеряевом озере, темнела роща старых кладбищенских берез. Насколько помнил Антон, эти березы всегда сохраняли зеленую листву дольше подрастающего молодняка, отчего кладбище почти до глубокой осени пряталось в таинственном полумраке. У кладбищенской ограды, завидев раскинутые деревянные руки крестов и разноцветные могильные оградки, разговорчивая детвора притихла. Лишь Сергей и Димка вышагивали рядом с Антоном, как ни в чем не бывало. «Сейчас покажем тебе могилу Гайдамакова», — шепнул Антону Сергей. «Она рядом с братской могилой». «Без вас знаю», — сухо ответил Антон и строго предупредил: «От меня не отходите ни на шаг». «Да чего такого? Подумаешь, кладбище. Мы с Димкой можем даже ночью», — начал Сергей. Но Антон еще раз строго поглядел на него. Теперь он уже опасался не за всех школьников, а за своего непоседливого братца и его друга. Тихо и по-осеннему грустно было в кладбищенской роще. Выстроив детей в два ряда, учительница повела их между могильными холмиками к возвышающемуся памятнику с поблескивающей бронзовой звездочкой на вершине. Путь этот Антон предложил Гале умышленно, чтобы пройти по как можно большей части кладбища. Мельтешил в глазах частокол кладбищенских оградок. На крестах и скромных пирамидальных памятниках то и дело попадались знакомые фамилии. У одной из осевших могилок с маленькой, будто игрушечной, часовенкой на столбике вместо креста Антон остановился и сказал Сергею: «Здесь наша бабушка Василиса похоронена». «Знаю», — быстро ответил Сергей. «Дед Матвей каждую весну, как только березки распустятся, сюда приходит и целый день у могилки сидит. Ты ее помнишь?» «Помню, в первом классе учился, когда она умерла». «Правда, что красивая была?» «Ей уж за 70 лет тогда перевалило». «Ну и что? Возьми деда Матвея. 90 стукнуло, а какой представительный!» Сергей повернулся к молчаливо стоявшему рядом Димке, затем опять посмотрел на Антона. «Или вон возьми Димкину сеструху, Галину Васильевну. Сколько ее знаю, она с годами все лучше и лучше становится». «Нравится тебе Галина Васильевна?» «Она всей школе нравится. Самая мировецкая учительница. Даже шестиклассников за людей считает». «Другие учителя что ж, не считают?» «Считать можно по-разному». Сергей задумался и вдруг спросил. «Почему бы тебе, как говорила мама, не жениться на Галине Васильевне? Хочешь, мы с Димкой намекнем ей?» «Я вам намекну». Антон шутливо взял брата за ухо и заторопился к памятнику. Школьники, соблюдая очередность, робко проходили через узенькую калитку в просторный металлический четырехугольник оградки и полукольцом окружали памятник. Дожидаясь, пока войдут все, Антон разглядывал гранитную плиту на заросшей травою могиле Гайдамакова. Изголовье ее почти упиралось в толстую, склонившуюся над могилой березу. Сергей потянул Антона за рукав и нетерпеливо зашептал. «Пойдем ближе к могиле Гайдамака, я тебе что-то покажу». Но Антону незачем было подходить ближе. Он и отсюда увидел то, что рассчитывал увидеть, но никак не мог понять, почему прошедшая ночь прошла впустую. Молча взяв брата за плечи, Антон провел его следом за Димкой через открытую калитку к памятнику. Церемония возложения цветов заняла немного времени. Букет и гвоздик, словно пятна загустевшей крови, легли среди увядающих к осени живых цветов, высаженных все теми же школьными юнатами на братской могиле. Несколько минут постояли в молчании, и Антон, хотя был занят своими мыслями, заметил, как серьезные стали в это время детские лица. Даже Сергей с Димкой присмирели. В просвете между березами прямо над памятником, высоко в небе, как будто символизируя вечное безмолвие, неслышно проплывало одинокое облако. Возвращаясь с кладбища, Антон шел рядом с Терехиной. Шли молча, подстав от разговорчивой детворы. Галя задумчиво прикусывала длинную сухую былинку. Стараясь отвлечься от бесплодных размышлений по поводу неудачи в прошлую ночь, Антон решился было заговорить, но девушка опередила его. «Ты бы хоть раз в гости зашел», — сказала она. «Зайду», — пообещал Антон. Галя помолчала, перекусила былинку надвое и вдруг заговорила о том, чего Антон совершенно не ожидал. «Я разговаривала с матерью об отце. Помнишь, в прошлый раз, когда мы сидели в Гайдамачихиной лодке, ты спрашивал у меня? Знаешь, он сейчас не то на Сахалине, не то на Курильских островах». «Кто?» — машинально спросил Антон, отрываясь от своих мыслей. «Мой отец. Почему же он уехал от вас?» «Это человек, как говорит мама, неуемной энергии. Он не может сидеть на одном месте, не может больше года работать с одним и тем же начальством, страшно несобранный. Но между тем человек порядочный. У него болезненный интерес к новизне, и я не удивлюсь, если вместо Сахалина или там, как говорит мама, Курильских островов, он вдруг сейчас окажется на строительстве БАМа». «А если в Березовке?» — почему-то захотелось спросить Антону, но он тут же отогнал уже который раз мелькавшую у него нелепую мысль и спросил. «Галя, ну а почему вы все-таки сменили отцовскую фамилию?» Терехина вздохнула, как будто ей очень не хотелось об этом говорить, но ответила. «Насколько я поняла маму, в этом замешана другая женщина, точнее, мамина ревность. Ну, а это такая штука, которая зачастую не знает границ». «У вас в доме фотографии отца есть?» «Есть, приходи, покажу». Галя недолго помолчала и вдруг спросила. «Скажи, Антон, а как ты относишься ко всей этой истории с бабкой Гайдамачихой? Ну, понимаешь, ее разговор с каким-то загадочным мужчиной, неожиданный отъезд из Березовки, прощание с озером, выстрел на острове, кости какие-то там. Словом, все такое, о чем рассказывали мальчишки». «У мальчишек завидная фантазия», — уклонился от ответа Антон. Галя недоверчиво посмотрела на него. «Ты знаешь, всякой фантазии надо от чего-то оттолкнуться». И улыбнулась. «Понимаю, производственный секрет. Антон шутливо подмигнул. «Секрет фирмы, как говорится». Поравнялись со школой, Галя остановилась. «У меня сегодня еще два урока», — словно извиняясь, сказала она и попрощалась. «Если надумаешь, заходи вечером». И тотчас рядом с Антоном, как из-под земли, выросли Сергей с Димкой. «Какие будут дальнейшие инструкции?» — протараторил Сергей. «Идти домой и делать уроки». На лице Сергея появилось разочарование. «А ты куда?» — недовольно спросил он. «В колхозную контору. Позвонить надо». «Куда позвонить?» «На Кудыкину гору», — строго сказал Антон, но, зная, что таким ответом не удовлетворишь любопытного братца, добавил. «Хочу одного друга пригласить на рыбалку». «Славу Голубева, да?» «Ох, братан, не сносить тебе головы!» Антон перед Сергеевым носом погрозил пальцем. «О кладбище никому ни слова». Сергей заговорщицкий подмигнул. «Железно, не маленькие, соображаем».